Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Совершенно секретно, Богданов. Ваш приказ выполнен. Полномочия передал помощнику. Из последнего сообщения нашей нью-йоркской сети. Скиталец жив, но был серьезно ранен. В настоящее время разыскивается ФБР. Местонахождение его пока неизвестно. Трагический эпилог романа, очевидно, связан с резкими изменениями в политической игре Вашингтона. Не исключаю и то, что, имея слишком большой доступ к секретной информации, она стала опасной для некоторых руководителей спецслужб. Подробности завершения романа выясняются. Ближайшим рейсом возвращаюсь в Москву. Крылов. Эпилога не будет. Странное сочетание. Не правда ли, Клайд? Гувер отложил в сторону фотографии погибшей сотрудницы и советского дипломата. «О чем это ты?» — хмуро переспросил Толсон. «Я имею в виду любовь и оружие», — задумчиво пояснил Гувер. «Казалось бы, какая связь между ними? Но они будут неотделимой частью существования человечества до самого последнего момента пребывания людей в этом мире. Может, не случайно говорится в древней легенде, что именно богиня любви Исида изготовила из времени и человеческой мысли страшное оружие — копье судьбы?» Толсон раздраженно прервал Гувера. «Как я тебя ненавижу, дорогой шеф, когда ты впадаешь в унылые рассуждения. Меня сейчас больше беспокоит смерть молодой, красивой женщины. К тому же не постороннего для нас человека. Одно слово, один приказ, одно движение, и перечеркнута еще одна жизнь. Очередной печальный эпилог очередной части нашей деятельности. Скажи, Эдгар, тебе не бывает страшно от всего этого?» «Еще как бывает», — с готовностью ответил Гувер. «Гораздо чаще, чем ты думаешь. А что касается эпилога, его не будет в нашей работе, пока мы живы, пока существует наша служба. Одно дело тянет за собой другое, и часто очень трудно определить, где они заканчиваются, а где начинаются. То спускается к вершине перевернутой пирамиды. Мы! Отозвались на вопрос главного мистагога люди под багровыми капюшонами. «Кто вел нас по темным коридорам лабиринта к истине?» «Наш фюрер! Пронзающий тьму копьем судьбы!» Главный мистагог поднял правую руку вверх. «Я приветствую вас, братья, на новом месте, в новой обители. Пусть враги идей фюрера думают, что написан эпилог наших деяний. За это заблуждение вскоре поплатятся миллионы людей по всей планете. Любовь и оружие движет нами. Любовь к фюреру и его идеям. Оружие – возмездие и уничтожение недочеловеков и отщепенцев. Мы живы, братья, мы действуем. Эпилога не будет. Ромеро, жду вас в Вашингтоне. Открытый звонок. Открытая встреча. Все обещанные материалы иметь при себе. Я доволен проделанной вами работой в Латинской Америке. А за этим, как известно, следует благодарность. Лишь в одном не могу вас порадовать. Отдых пока не предвидится. Так что до эпилога вашей деятельности далеко. Эдвард. Мне кажется, мы где-то встречались, не так ли, приятель? Белобрысый верзила, чуть покачиваясь, весело подмигнул собеседнику. Мужчина в строгом, чуть мешковатом черном костюме поспешно отстранился. Простите, не могу припомнить. Вы не русский? У вас такой акцент? Конечно, не русский. А ты приглядись. Август. Германия. Встреча американских и советских экспертов. Ну? Пит, ёлы-палы, воскликнул человек в черном костюме. Он самый, еще больше развеселился верзила. Какого черта тебе, Петя, занесло в Лондон? Давай, признавайся, коммунистический бродяга. Может, большим начальником стал? А может, назначен послом в Лондон? Собеседник смутился и отвел взгляд в сторону. Да нет, Пит, я здесь пролетом. Задержка рейса. Туман, как видишь. Возвращаюсь из Вашингтона в Москву. А большим начальником, мне кажется, уже не суждено стать. Погорел. «Бродяга!» — радостно воскликнул Пит. «Выходит так. И я тоже из Москвы срочно вызвали в Вашингтон. Значит, тоже впереди скамья штрафников без всякого будущего. Чего хоть натворил-то?» «Да с вашими парнями нажрался и пошел в загул. Непривычный я к спирту, понимаешь? Мало работал в России. А тебя, Петь, за что?» «Да сам толком не знаю. Не пришелся по душе начальству. Интриги, как в кремлевском сортире. Может, подставил кто-то из коллег». «Да ты не расстраивайся раньше времени», — успокоил Пит. «Давай-ка отметим нашу встречу. Здесь мы надолго застряли». Человек в черном костюме с опаской огляделся по сторонам. «Чего своих увидел?» — догадался Пит. «Да, вон, сидят двое из нашего посольства». «А, угрюмый мужчина и рядом с ним женщина. Так зови их тоже. Сегодня я угощаю», — предложил Пит. «Не пойдут», — уверенно ответил Петр. «Этот погорел похуже нас с тобой. Тоже возвращается с женой в Москву. Объявлены персоной нон-грата или мои завербовали?» — поинтересовался Пит. «Любовь. Понятно». Американец сочувственно посмотрел на советского дипломата. Петр тем временем будто решился на отчаянный поступок. Вытащил из кармана пачку долларов и потряс ими. «А гуляем на все! Думаю, больше они никогда мне не понадобятся». «Гуляем!» — радостно согласился Пит. «Может, еще не все потеряно. Может, с тобой классные специалисты. И без нашей замечательной профессии человечеству никогда не обойтись. Как без любви? Как без оружия?» Карл. В ближайшие месяцы после переезда никаких контактов. Полная автономность и отстранение от дел. Глубокий резерв. Это сейчас вам крайне необходимо. Не рассматривайте данный приказ как близкое завершение вашей деятельности. Это всего лишь мера предосторожности, забота о ценном сотруднике и, конечно же, подготовка к будущей работе. Так что до эпилога пока далеко. Магеллан. Лыжнику. Срочно прибыть в Вашингтон. Вам предстоит длительная работа в странах Латинской Америки. Большой брат. Лаврентий Павлович остановил Абакумова уже на пороге своего кабинета. Виктор Семенович, забыл спросить. Генерал обернулся. О чем? Берия поднялся из-за стола. Рассматривал я сегодня розовую папку. Наша работа как гонка без остановки и передышки, как роман без эпилога. Не мудрено, что многое выскакивает из памяти. А что случилось с нашим влюбленным дипломатом? Так это после гибели его подруги, виноват, сотрудницы ФБР, дипломата отозвали тут же в Москву. С трапа самолета он был доставлен в больницу. Обширный инфаркт. Похоронен у себя на родине, в Рязани, глухо отчеканил Абакумов. Лаврентий Павлович показал, что в глазах генерала появилась то ли усталость, то ли тоска. А? Такой молодой, крепкий. И инфаркт, — покачал головой Берия и, помедлив, задумчиво добавил. — А знаешь, возможно, он счастливее нас с тобой. — Может быть, и счастливее, — не сдержался, вздохнул генерал. Берия и Абакумов, понимающе взглянули друг другу в глаза и помолчали. Потом Лаврентий Павлович, сам не осознавая, зачем, достал из розовой папки лист бумаги и, может, Абакумову, а может, самому себе, прочитал. «И не легче пригвожденным к одному кресту. Все равно уходит каждый на свою звезду». Без грифа «секретно» читателю. В древней легенде о копье судьбы сказано: «Еще не применено, а уже оставляет вокруг себя кровавые следы. Неважно, как и из чего оно изготовлено, главное, кем и на кого направлено». Невиданное в истории сражение человечества против самого себя разгорается. Главные битвы 21 века за человеческий мозг, мышление, воздействие на чувства и сознание, покорение воли. Это война не государств, не наций, не религий, не между богатыми и бедными, а человеческого естества с существованием человека. Начало этому положено в давние времена. Копье судьбы пущено. И у этой драмы пока нет эпилога. Как звали их? Автор.